«Женя, ты серьезно?» – решила она переспросить, будто испытывая мою решимость. «А нет, ее, держится на соплях, которые сейчас сохнут на моей блузке». «Серьезно?» – произнесла я, смотря ей в глаза. «К тому же, я знаю способ, в котором мне не потребуется иметь киску». «Да, я подумывала об отсосе. Самый простой и требующий от меня меньше всего жертв способ. Просто зажмурить глаза, думать о заливных лугах и работать головой, к сожалению, в физическом смысле». Ключ, оказавшийся во внутреннем грудном кармане девушки, быстро перекочевал ко мне в руки. Я почти брезгливо, стараясь избегать прикосновения к голой коже члена, вставлял ключ в замок, выглядящий неоправданно тяжелым, будто он сдерживал не простую мышцу, а нечто мощное и первобытное. И стоило это сделать, как стало понятно, почему замок был таким. Внешняя часть пояса превратилась в снаряд, что гулко стукнулся об стену, и обретший свободу член расправился в длине и приложил меня по лицу. Что-то мне стало не по себе от его размера. Я даже не успела отреагировать на то, что у меня чужая сосиска на лице, лишь пребывала в тихом шоке. «Ах!» – послышался вздох облегчения со стороны Види. «Хорошо ей, а завидно мне». Я все же отстранилась, и теперь этот громадный паршивец смотрел своей яркой головкой прямо на меня, будто прицеливаясь, как снайпер. По впившимся в ладони ногтям девушки было видно, что она изо всех сил сдерживается, чтобы не нагнуть меня прямо здесь. Сейчас ей будет плевать, естественно это, неестественно, как она к этому относится. Вся эта чепуха нужна разумным людям, а не тем, у кого член стоит как камень с неделю. Поэтому я прекрасно понимала, что если я не начну на своих условиях побыстрее, то больше меня спрашивать ничего не будут, изнасилуют. Последний вздох, последний глоток перед неизбежным. Я это предложила, если бы мне девушка предложила минета потом перед самым началом сказала «не», я передумала, то я бы пошел стены крушить. Я такой девушкой быть не хотела, да и той, кто члены сосет, тоже. Но один раз, тем более девушке, не считается. Наконец, утихомирив свой разум, я, вытащив язык, повела свою голову к головке, из которой тянулась тонкая прозрачная ниточка. В рот ударил соленый привкус, а потом в нем резко стало тесно. Я не пыталась протолкнуть его дальше, я тут не профессиональные навыки отсоса демонстрировать собираюсь, тем более что демонстрировать нечего. Зато у меня было преимущество, я знала, как зверь передо мной работает. Язык начал облизывать головку, надеясь, что неделя воздержания заставит ее кончить побыстрее, а рука начала полировать прибор по всей длине. А это действительно походило на медитацию или какое-то расслабление. Ведь от меня нужны были только простейшие движения, которые быстро стали выполняться без особого моего участия. Блин, надеюсь, меня это не возбуждает, потому что с моим состоянием я давно ничего не могу сказать точно по этому поводу. Ротик, будто привыкнув, что в нем есть конфета, начал делать движение вперед-назад. Язык устал и натерся, поганец, предал меня. Пришлось заменять одно действие на другое, дабы поскорее совсем разобраться. Вкуса никакого не было, как и сильного отвращения. Труднее всего было сделать первый шаг, а потом как-то само пошло. Ведь оказалось не так плохо, как я думала и воображала в своей голове. Да, мне приятного мало, за исключением осознания того, что девушка явно балдеет от того, что я делаю. Ведь она издавала такие ласкающие ухо звуки, которые мне, боюсь, никогда от нее не услышать. У меня начало немного побаливать шея. Явно не такого к себе отношения она ожидала от своей хозяйки. А Види, похоже, устала сдерживаться, на мой затылок сзади начала немного надавливать мягкая рука, не давая мне отдаляться слишком далеко. Я хотела справедливо возмутиться, да только говорить в таком положении тяжеловато. «Ах ты так, тогда встречай слабость мужчины номер два, яйца. Сейчас я тебе покажу, что значит меня заставлять что-то делать». Руки взялись за ее шарики и начали немного сжимать их и перекатывать. «Давайте, выплесните, и мы на этом все закончим». Девушка взревела от возмущенного возбуждения, она явно не ожидала этой подлой, но эффективной атаки, и провела свою собственную, будто ожидая, когда я расслаблюсь, ощущая свою собственную победу. Мои порядком отросшие волосы взяли с двух сторон в две косы и резко насадили на член до самого конца. Нос ударился об лобок с редкими волосами, выглядящими недавно бритыми. Мне стало трудно дышать, а внутри шеи дергался сам зашедшийся в конвульсиях от такого к себе отношения орган. Из глаз сами собой потекли слезы. Наверное, выгляжу сейчас как самая распоследняя шлюха. Видя полностью завладела инициативой, потому что я чуть не вырубилась от такого резкого перекрытия кислорода. Она использовала меня как живой мастурбатор, издавая немного рычащие звуки, смешанные с чисто женским кайфом, выражающимся в писке на краю ультразвука. Я пыталась освободиться, ведь это резко из чего-то расслабляющегося катилось все ниже и ниже в канаву под названием «изнасилование». Попытки дозваться до немного обезумевшей девушки закономерно были тщетны, голос был не слишком доступен, а руками я боялась, что просто сломаю девушку, ведь физически я несравнимо сильнее ее. Правда, это никак не оправдывало то, что я не могла пересилить ее руки. Такое ощущение, что возбуждение делало ее во много раз мускулистее, чем есть на самом деле. Ну уж нет, я все закончу на своих условиях. Я не буду изнасилована ни в рот, никуда, я начала, я и закончу. Кричали мои мысли, и я нечеловеческим усилием остановила все. Мои волосы натянулись, будто собираясь вырваться с корнем, но я была недвижимым камнем на дороге жизни. А потом, собравшись с духом и силами, уже не своей шеей, а спиной начала сама, без чужой помощи, водить себя по всей длине ствола. Видишь, что может девушка, которая тебя любит? Разве не будет отличным подспорьем, если у нее будет такой же член, чтобы уже ты его удовлетворила, правда, Види? Но никто мне не отвечал, а зверь в обличье девушки перестал вообще понимать, что происходит. Она не смогла стоять и рухнула на кушетку, отчего мне стало еще проще. Ее тело мотало из стороны в сторону, словно стрелку какого-нибудь неточного прибора. Она просто не знала, куда деть себя. Каждое мое движение заставляло ее мышцы непроизвольно сжиматься. Мне кажется, что я наконец-то довела ее до предела. Ну да, и сказать мне о том, что она уже все ей было слишком сложно. К тому же, она, в самый последний момент будто где-то раздобыла силы, заставила мою голову удержаться, а не спокойно сняться с члена, из которого сейчас произойдет настоящее извержение. Мой живот заполнялся чем-то очень теплым. Хоть одно хорошо, не попробовала на вкус, а то бы меня, наверное, вырвало. Но все равно ощущать, что в тебе чужая сперма, приятного очень мало. Закупоривший мой рот член начал уменьшаться одновременно в длине и в размерах, и вскоре под моим плотно сомкнутыми губами оказалась лишь небольшая горошина клитора. Видя же, позорно отрубилась. Как следует вытерев лицо от слез, посмотрелась в бывшее в лазарете зеркало. Уих, все глаза на красном месте, явно кто-то не применит это подметить. Пришлось еще одевать Види, а то не понесу же я ее без трусов к ней в комнату. Ее мокрая киска явно дожидалась продолжения, да только никто из нас не был к этому готов, к большому моему сожалению. Решено, я сегодня же снимаю пояс и не надеваю, и никто меня в этом решении не остановит. Даже если Ульяна прикажет, я ее нахер пошлю. Мне нужно трахнуться быстрее, чем трахнут меня. Я не осознавала опасности, а она вот. Какая-то паршивая аномалия может насылать такие интересные проклятия. И ведь Элайза не зря все время, глядя на меня во время наших сессий, то и дело похихикивала. Она знала, она ждала, когда же Види сорвется с нарезки. Наверняка еще где-нибудь поместила камеру. Стоило мне об этом подумать, как глаза посмотрели в сторону внешней части пояса верности, которая странно зависла в воздухе. Достаточно было показать ей средний палец, как она бессильно упала. Видимо, он у меня магией наделен, раз сработало. Если взлетит кафе, я больше в жизни у Элайзы не покажусь. Как она со мной, так и я с ней. Нет, не то чтобы мне сильно это не понравилось, но есть же предел подлости. Если бы она, допустим, упомянула об этом, обсудила, даже если бы она меня обманывала и на жалость давила, это было лучше, чем просто мучить Види. В общем, поступок с ее стороны я расценивала как самое настоящее предательство и мудачество, и никакие извинения не купят моего прежнего расположения. Правда, взглянув на памятный пояс верности, я обнаружила, что вместо него лежит бумага с подписью от лучшего в мире врача. Прежде чем ты будешь на меня злиться, позволь объяснить одну вещь. Я обсуждала случай провиденции с нашим лагерным психологом, которую тебе тоже было бы неплохо навестить. Чтобы выправить травму, нужна либо ее долгая проработка, на что твоя подруга идти не хотела, она пыталась, больше можешь узнать у психолога, либо же закрыть травму чем-то другим, но схожим. Так что, если все сработало, то поздравляю, ты официально в безопасности от ее одержимости и можешь размахивать своим членом перед ее лицом хоть до посинения, не отрежет. Если же нет, у меня как раз для вас есть еще одна миссия к королеве гиен. Люблю целую, моя любимая коровка. Наслаждайся молодостью на полную. Оно было мною изорвано в клочья, но хоть немного объяснило мотивацию Элайзы. Я еще не решила, стоит ли спустить все на тормозах, по крайней мере пока не услышу все от психолога. Черт, точно, она же была в лагере все это время. Можно было бы попытаться зайти после 8 лет школы-то, тогда бы ее шутки про то, что я бешусь, потому что неженственное на мне бы точно не сработали. В общем, временами я иногда такая дура. Но ничего, бывает. Надо уже брать девушку под руки, нести в комнату и выдумывать оправдание для остальных по поводу того, где мы столько были. Ведь отбирать у кафе сразу 2 работника – это последнее, что нужно делать перед большим открытием. Видя оказалось тяжелее, чем хотелось. Не то чтобы у меня были с этим сильные сложности, просто бессознательное тело было нести намного неудобнее, чем то, которое в сознании. Чуть было не поцеловала головой девушки дверной проем, все было вот настолько плохо. Но, с грехом пополам, уложила ее в родную постель и поцеловала на прощание. Искренне надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем наедине, сверху всегда буду я. Не прошло и года. Послышалось от недовольной Лии, которая продолжала с нами быть чисто за компанию и не особо верить в успех. Девушки уже установили половину столов, так что возмущение было вполне понятным. «Извините, Виде плохо стало», – переправляла в лазарет. «Наверное, когда закончим, она уже будет в своей постели. Что-то серьезное». Избавилась девушка от напускного недовольства и проявила искреннее участие. «Все же всю команду беспокоило состояние нашей подруги. Думаю, будет для всех лучше, если я не скажу, что она страдала от острой формы пенис-гигантуса, а то ведь есть здесь некоторые, которые захотят его себе получить. Кажется, в этот раз наконец-то все пройдет. Я видела, как шрам от зубов наконец проходит, да и Лайза сказала, что все, самое страшное позади. Ну и хорошо», — вклинилась в разговор Рюн, тащившая на своих плечах 4 столешницы, как бы вызывая меня на дуэль этим поступком. «Мы и без нее справимся. Пусть отдохнет. А ты, Женя, отрабатывай быстрее, а то мы так быстро закончим, что отрабатывать нечего останется». С улыбкой сказав уже бегу, я пошла наводить красоту вместе с остальными. И к вечеру я уже могла сказать, что вот он, идеал. Идеал моей летней кафешки, где всегда подадут вкусный шашлык. Осталось только дождаться завтра. Сердце так стучит, что, боюсь, я не смогу нормально спать сегодня ночью. Поскорее бы следующий день. Глава 21. 90. Кафе и интересные услуги. На следующий день стоял аншлаг. Все, кто только мог к нам зайти, успешно это сделали. Все те события в размере на смертельной жизни нашего лагеря, открытие целого кафе, тем более с бесплатным первым блюдом, так что любительницы халявы праздновали, заказывая то, что было в меню самым дорогим. Хорошо, что мы додумались до того, чтобы не помещать на гордое первое место что-то специфичное и труднодобываемое. Хватило мозгов хотя бы на это, но все равно на кухне творился сущий кошмар. 4 ледяных дромоса на 7-й столик, 2 коктейля аномалия на 20-й. Я уже устала ждать соленое ассорти. Звучали со всех сторон крики, все работали первый день на износ. Я неоднократно обсуждала с девчонками, что будет трудно, но мало кто ожидал, что настолько. Так что приходилось с посильной помощью уликами раздавать команды, кому что делать, поддерживать боевой настрой и заставлять не плакать над каждой разбитой тарелкой. Потому что это было столько раз, что сосчитать просто невозможно. Ладно бы пустые, да и с уже готовой едой умудрялись бить. Благо я озаботилась, чтобы на кухне была шумоизоляция и этот филиал дурдома не было слышно в зале. Вчера лично проверяла, поставив туда визжащую на ультразвуке Рюн, что при желании могла стать самой громкой из нас, а сама попивала чай. Найти из чего его заваривать, чтобы было с чем есть десерты, а ведь и они у нас есть, пусть и примитивные, было настоящим подвигом Геракла. Большинство наших отравлений случалось именно здесь. Но ведь не может быть кафе без чая, не может. Из всех нас, по какой-то причине самой продуктивной была Виде. Девушка так и не говорила со мной по поводу того, что произошло вчера, предпочитая убегать. Видимо, ей нужно дать больше времени, чтобы она обмозговала все. Вот только мне хотелось обсудить это как можно скорее и желательно наедине. «Женя, я пришла», — раздался голос самой большой проблемы, занозы в заднице и заодно моего самого большого мецената. Клюнула на обещание, теперь придется выполнять. Видимо, у Элайзы сегодня день совершенно не напряжный, хотя каким он еще может быть при условии того, что я сама ей устроила незапланированный выходной. Судя по тому, что сейчас здесь творится, на миссии не пошел никто. Сорвала планы всем и каждому и еще довольна этим. Потому что смотря на творящийся хаос, а также на прибывающие на счет деньги, у меня не могла не расцветать улыбка на лице. Если так пойдет и дальше, вложения отобьются совсем скоро. В таких условиях не жалко и подоить саму себя ради блинчиков на человеческом молоке для Элайзы. Благо она мне одолжила специальный лосьон, что увеличивает его выработку. До чего я докатилась в погоне за прибылью. Хотя, говоря о том, что я сорвала миссии, то я слукавила. Со стороны второго входа показались головки перемазанных чертев чем девушек, довольных и груженных по самые уши. Похоже, такими темпами мы действительно станем еще одним работодателем в лагере по типу близняшек-алхимичек. Кстати, вон они там, делают бизнес на зелье-определители ядов. Некоторые сильно боязливые, видя как остальные уплетают блюда черти из чего, решили не искушать судьбу и проверять каждый сантиметр блюд капельками этой жижи болотного цвета. Не надо превращать каждую тарелку в суп из противоядия. Хотелось прокричать им, да только у них были основания не особо нам доверять, так что порыв был успешно задавлен. Мы успели натравиться всяким и не всегда чисто в нашем кругу друзей. Но неужели они думают, что мы стали бы их нарочно кормить чем-то, от чего вывернет наизнанку, а потом скрутит в колесо? Судя по затравленному взгляду некоторых, кого притащили за компанию, думают. Но я лично проверяла все ингредиенты сегодня. Главное, чтобы в самый первый день без инцидентов, потом можно и травить раз в неделю, когда расслабимся. Хотя лучше все же не надо, меня за чудом оставшиеся в этом лагере шары тогда у Лианна схватит. Считает, что право кошмарить всех остальных тут имеет только она. И так пришлось вчера вечером, когда закончили совсем, кормить ее в качестве нулевого клиента, когда у нас не то что посуда не была распакована, даже особо мерзкие части из кучи овощей и фруктов и мяса не удалены были. Она нажралась как в последний раз и даже не заплатила. Поэтому и пришлось с самого утра посылать дополнительную команду сборщиц, уж не знала о такой слабости директрисы. Наверное, ее названные ужины вообще не зовут, но в любом случае не закрыла нас сразу, уже хорошо. Где мой сюрприз, женя? Я здесь только ради него. Поторапливала меня Элайза. Тороплюсь на пределе сил, ты только что буквально вошла, у нас тут не мгновенное обслуживание принтером для еды. В общем, делать что-то на своем молоке оказалось занятием намного более смущающим, чем мне казалось изначально. Будто каждая на этой кухне то и дело, но заглядывает ко мне в тарелку с каким-то плотоядным взглядом. Только не говорите, что вы тоже этот ужас хотите. Блинчик сделал сальто и приземлился куда-то не совсем туда. С сожалением, по классике, первый блин оказался комом. Отложил в сторону этот ужас, который успел прожариться на нагретой до огромной температуры железке. Похоже, как только здесь изобрели принтер для еды, это остановило развитие кухонной техники. Потому что сильно технологичной она мне не казалась, просто со своими особенностями. Только сейчас хихикнула от мысли, что успешно загнала кучу женщин на кухню. Правда, сексистская шуточка отразилась и на меня, я тут вообще самое главное. Черт, жалко ведь блин, мука здесь почти на вес золота, поля же никто не засаживает этим унылым подобием на злак, который мы нашли чахнущим в какой-то субарктической зоне. Устойчивость это конечно хорошо, но какой же он был маленький, скрюченный с зернами меньше миллиметра. Хоть поле возле лагеря разбивай, потому что его было очень мало. И неудивительно, что пока я глазами хлопала, блин на моем молоке и на нашем самом редком ингредиенте взял и исчез. Испарился почти за секунду. И даже оглядевшись по сторонам я не нашла злодейку, никто ничего не жевал. Ладно, надеюсь я не испорчу так вообще все. Хотя, мне кажется это сборище сладкоежек желает мне провалиться с каждым переворотом. Стопочка готова, пусть и не идеальная. Еще один тоже не удался и его тоже украли. Да кто тут такой быстрый, я никогда такого в своей команде не замечала. Значит кто-то пришлый. Ага, вот ты, злодей. Я еще с тобой потом поговорю, Вергин. Ладно, надо украсить теми немногими ягодами, что неплохие на вид и на вкус и на запах. Последнее было особенно плохо на этой планете, но все же отдельные общепенцы местной нормы безжалостно нами срывались и перерабатывались в нечто большее. Так, и полить сверху сиропом из древесного сока. До этого я не сразу додумалась, но на фоне недостатка сладостей пришлось еще и деревья доить. Благо, с этим в чащах с вздымающимися на сотни метров исполинами все нормально, и доставить этой Лайзи на стол лично, в крайне смущающем и показывающем практически все костюмчики официантки, заслужила одно такое обслуживание, заслужила, потому что девочки из госпиталя были самыми активными транжирами, ну правильно, им платят за то, что они просто сидят там в палатах, лечат дур по типу меня, отравануться они вообще не боятся, сами себя вылечат. Так что Элайза притаранила ко мне на крыльцо самых платежеспособных. Рука то и дело поправляла платье, которое оканчивалось ровно там, где должна уже начаться промежность. Любой наклон – смерть. Любой ветер – смерть. Моя многострадальная за это время грудь с дополнительными подкладками тоже образовывала заманчивое декольте. Ходить в таком с кучей направленных на меня взглядов было очень стыдно, но при этом даже немного возбуждающе. Но в любом случае, обслужив Элайзу и получив от нее на прощание еще и шлепок, я с удовольствием вернулась к фартуку и готовке уже для обычных посетителей, а не для, так сказать, VIP. Но вскоре мне пришлось обслуживать ее вновь. Элайза вошла во вкус и заказала еще спецблюда. Даже более того, были еще некоторые, которые искали в меню эту позицию. Не только ее, но и обслуживание от меня. Достаточно было просто выйти из кухни и услышать шепотки, чтобы снова вернуться обратно и постараться, массируя виски, не заплакать от этого ажиотажа. Итого, мука кончилась, мои груди болят, мое сердце стучит, платье пошлой официантки, мой заклятый враг, а Элайза наконец-то довольна. Еще сидит и купается в лучах зависти остальных. Я ведь присмотрю себе кого-нибудь фигуристого на замену и поставлю эту опцию выноса в меню, раз вы так этого хотите. Но меня вы в жизнь больше в этом не увидите. Женя, все хорошо? Если что, я могу потом выйти в этом, если понадобится. Предложила выйти Рюн, у которой комплексы, наверное, не рождались никогда. Правда, оглядев эту ожившую мышцу в форме девушки, я понимала, что она фурор вряд ли произведет. Толпа тех, кто остался сидеть и глушить чай литрами, наслаждалась шоу, а она его вряд ли покажет. Все нормально, продолжаем работу. Солнце еще высоко. Последняя девушка покидала нас, так как мы, похоже, единственное здесь заведение, что имеет часы работы. Она была весьма недовольна этой нашей инновацией и готова была, заедая хорошую книгу простеньким щербетом, остаться здесь хоть до завтрашнего дня. Чтобы не сильно протестовала, вручила ей собственноручно выписанный купон на любое блюдо завтра. Ей это польстило, и она тихим голосом сказала, что обязательно еще зайдет. Да уж, этот книжный червь, что чудом вышел из библиотеки, точно это сделает. Правда, опять ближе к ночи. Наконец, закрыв двери и поменяв вывеску, я ощутила спокойствие. Все закончилось. Завтра работать придется меньше. Девушки пойдут на миссии зарабатывать обратно то, что промотали сегодня. Мы даже предусмотрительно не будем работать в основные часы, когда все либо умирают, либо оканчивают миссии. Да, подняла я руку вверх и прокричала победный клич, проведя около минуты в своих мыслях, и вскоре ко мне подключились и остальные. Да, мы сделали это, наконец-то, разжались возгласы со всех сторон. Теперь пришла наша очередь посидеть в узкой компании победителей. Все девчонки начали доставать из ящичков заранее сделанные самые лучшие образцы нашей сладкой кухни. Откуда-то на столике для всей нашей команды поварят и официанток появился чай, но у меня было кое-что лучше, моя первая попытка сделать варенье в условиях лагеря. Оно забродило, шибало в нос так, что пробирало на кашель. И, разумеется, я заказала у Ульяны что-то типа перегонного аппарата. Знание деда, что предпочитал моему развлечению изготовление зеленого змея, из меня не вытравит ни одна иллюзорная школа. В такой момент можно и выпить. Благо, я предусмотрительно большую часть получившегося справила Элайзе. Ей лучше знать, кто здесь любит приложиться к алкоголю. Так что напиться в усмерть у нас не выйдет. Мало ли как волшебницы отреагируют на сильный градус. Так что у нас сейчас стоит ирландский кофе, в котором нет ни кофе, ни виски. За наш успех. Надеюсь, мы продолжим так же, как и начали. За нас, за нас. Вторили моему тосту, и мы опрокинули чай с небольшой добавкой. Горло чуть-чуть жгло, но подобие мармелада в качестве закуски тут же все погасило. Сейчас, в этом кругу красавиц, я ощущала себя дома. И то, что все, что мы сделали, это лютые эрзацы, лишь жалкое подобие из того, что было, мне не мешало. Я затащила сюда кусок родины, что грел мне душу. Да, он был со своей странной спецификой и мало похожий на оригинал. Но какая уже разница? Впервые за долгое время воспоминания о доме, о маме отпустили меня. В душе наступил покой. Посиделки продолжились сильно допоздна. Каждая считала своим долгом высказаться по поводу того, какой это был специфичный опыт. А помните, как Рюна прокинула чайник, только потому что ты тыкнула в меня вилкой? Неправда, это была ложка. Все смеялись над таким уровнем юмора, и я в том числе, пока, наконец, сон не сморил нас всех. Кучу девушек, которых пришлось привлечь, чтобы справиться с первым днем, я благодарила отдельно. Некоторые из них не были готовы к такому опыту и дезертировали, получив оплату. Я это понимала и не стыдила, но были и оставшиеся. Некоторые испытывали проблемы с деньгами, вторые очень хотели пользоваться тем, что они едят нормальную еду украдкой, а им еще за это и платят, а третьи просто прониклись этой странной атмосферой, что сегодня создалась здесь, и они уходили, пока не осталось самое ядро. Мои три девушки. Без меня они уходить не собирались. Ну давай, Женя, не томи. Сколько мы заработали? Я понимаю, что было весело, но на одном веселье далеко не уедешь. Взыграла в Лии меркантильная нотка, хотя ее понять можно. Да и у остальных во взгляде это все прослеживалось. Я взглянула на счет, потом на девушек, потом снова на счет, и протерла глаза. Все плохо, да? Расстроенным голосом мгновенно проявила пессимизм в виде, приняв мое молчание за траур. Да как бы вам это помягче сказать? Пыталась я подобрать слова. Ты либо говори, либо подойду я и сделаю это за тебя. Пошла Рюн в агрессию, агрессивно притоптывая ногой от возбуждения и тягостного томления. В общем, взяла я паузу. Меня хотели уже разорвать на части три пары глаз. На лицо выползла улыбка. Мы окупились в два раза. Что началось? Вначале стройный писк, быстро переросший в бессмысленные вопросы «а как так-то?». Потом Рюн начала откровенно наседать на Лию и тыкать ее пальцем в стиле «а ты говорила, ничего не выйдет, ну и где твои предсказания теперь?». А Види, весь день старавшаяся держаться подальше, набралась смелости и обняла меня, приложив головой к своей крупной и мягкой груди. Я предусмотрительно ради этого присела, иначе этой девушке пришлось бы покоиться в моих далеких от идеала измученных дойкой грудях. Надо дать им уже отдохнуть нормально. В общем, празднование продолжилось уже в нашей сильно уменьшившейся компании. Думали о будущем и прорабатывали новые рецепты и услуги. Черт, похоже, дефиле в смущающем костюме действительно станет нашей фишкой за дополнительную плату. Уж очень это всем понравилось. В принципе, я могла накидать кучу идей с земли, уж там знали толк в вытягивании денег. Да только мне не хотелось портить эту атмосферу своим эдаким всезнанием. Постепенно все нужно делать, исследовать то, что интересует людей, а не вывалить кучу услуг за раз. Разошлись мы с трудом, настолько не хотелось никуда уходить, но такими темпами мы бы уже просто начали жить на работе. А я вбила себе в голову, что так делать точно нельзя, так можно легко сгореть. Так что глубокой ночью, немного пошатываясь то ли от веселящего чая, то ли от ног, которые за сегодня застоялись, вломились в комнату общежития. Види и Рюн было настолько лень подниматься к себе, что последняя просто сдвинула имеющиеся здесь две кровати, и мы, раздевшись догола, юркнули под два широких одеяла. Хоть и было уже холодновато, да тепла наших тела хватало. Так я и засыпала, окруженная теплом, любовью и успехом, и твердо теперь знала, что завтра будет только лучше. Спокойной ночи. Получила я с трех сторон по поцелую, и все резко провалились в сон. Уж не знаю, зачем я позволила Лии лечь прямо на мне, удобно устроившейся на одной из моих грудей, под влиянием момента или спирта, но живот у меня с утра болел очень сильно, а спина разогнулась в попытке с четвертой. Впрочем, это уже совсем другая история. Как оцениваешь их предприятие, тыкала Элайза в щеку безэмоциональной Ленне, предаваясь пьянству. Экспериментальный настой, когда-то бывший подобием варенья, девушка успешно оставила у себя. Сойдет. Лишнее разнообразие в лагере пойдет им на пользу, пока проверка в конце года не прикроет лавочку. Относилась Ульяна к этому всему крайне пессимистично. Однако ела она сейчас именно мармелад из Жениного кафе. И ты что, совсем-совсем ничего не сделаешь по этому поводу? Тебе неужели нечем их подмазать? Я же помню, как ты это сделала, когда вписала Женю задним числом. Вот поэтому я и не могу это сделать. Сама ищи пути соприкосновения. Ты же у нас любительница дарить молоко. Кстати, да, я же могу у Жени вытребовать рецепт. То блюдо было просто волшебным. Ты зря не зашла и не попробовала. Думаю, даже старую коргу, который прошивку законов обновляли в последний раз лет эдак 500 назад, оно проймет. Все в твоих руках. Я фаворитизмом пока заниматься не хочу. И так сделала порядочно. Элайза перевалилась на другой бок и начала тыкать другую щеку Ульяны, наслаждаясь тем, что может во всей галактике делать только она. Ну не надо мне тут отпираться. Я слышала, как ты нагло объела бедную женю. Бедняжке пришлось несладко твои оправдания. Когда Элайза услышала сказанную в Полтона со скоростью космического корабля фразу «потому что это было вкусно», то она подумала, что это просто алкоголь от жени обладает слабым галлюциногенным эффектом и твердо решила ей об этом на всякий случай сообщить. Потому что в то, что она это услышала верно, Элайза поверить не могла. Глава 22, 91. Подготовка на все деньги. Слушай, ты уверена? Я понимаю, что у меня выбор большой, но тебе действительно нужно вот это. Спрашивала у меня волшебница, что спокойно себе торговала магическим оружием. И я как раз пыталась купить у нее самое крупнокалиберное, так сказать. Девушка явно заменяла старую лавочницу, ведь была моей постоянной клиенткой в кафе. Оно открыто уже 2 недели, как она была в нем каждый день. Потрясающая преданность. Да и сама она была симпатичная, длинные черные волосы до попы, отливающие фиалковым глаза и, самое обезоруживающее, большая грудь без какой-либо поддержки. Была у нее придурь такая, из-за которой все самое интересное легко могло просвечивать сквозь тонкую ткань. «Тебе что, жалко?» — ответила я вопросом на вопрос, уже накладывая руки на рукоять, которую считала почти своей, ведь орудие было таким пафосным. Больше напоминало пушку, которую кто-то смог ужать до размеров, что ее можно взять в руки. Я уже думала, насколько круто будет с нее пальнуть, и я не компенсирую. «Понимаешь, тут такое дело», — подозвала она меня поближе и начала шептать на ухо, чтобы никто больше не услышал. «Дай мне купон на бесплатный обед у себя, и я тебе покажу что-то более качественное. В общем, вымогательство на ровном месте. Впрочем, если она меня обманет, я точно так же могу сделать с ней, просто сказать девчонкам, что мы конкретно этот купон не принимаем». Так что со спокойной душой, вытащив из нагрудного кармана бумагу и написав своим кривым почерком, что предъявитель всего жрет на халяву, пришлось окончательно доучить алфавит для этого, я решила выслушать, что ей есть сказать. «Так, у меня перерыв ненадолго, срочные дела». Начала девушка выгонять всех из своей лавки, и они были не слишком недовольны таким к себе отношением. Хотя, все равно большая их часть пришла пооблизываться, и я в их числе была. В общем, стоило девушке запереть двери, как она начала рассказывать мне правду жизни. Что у того орудия, что я выбрала ненадежный конденсатор, из-за чего оно часто выходит из строя, что у мелкокалиберных легко перегревается ствол. В общем, она говорила про критические изъяны во всем, что у нее было. Тут торгуют списанными моделями или неудачными модификациями. С чего бы кому-то поставлять в наш лагерь полноценное гвардейское оружие? Оно бы тогда стоило какую-то астрономическую сумму. Довершила свой рассказ девушка, которая сейчас из-за бесплатного обеда раскрывала мне страшнейшие секреты местной торговли. И что мне делать, если мне действительно надо? Ты ж можешь меня понять. Весь лагерь знает, что у меня одно несчастное заклинание в кармане да меч. Что мне с этим против аномалий делать? Немного пробилась грусти в мой голос. Все же пришла за обновками с честно заработанными деньгами, а оказывается, тут были просто замки из облаков вместо чего-то реального. Если раньше после такой жалобы меня бы тут же послали, ведь я слыла главной трусихой, так как ни разу не погибла, то сейчас отношение сильно поменялось. Так что девушка даже вошла в положение и, прислонив руку к своему личику, серьезно задумалась. Как-то хлопнула себя по голове, будто что-то вспомнила и, уйдя на склад, притащила какого-то монстра. Это было что-то похожее на дробовик внешним видом, вот только все в ней говорило, что оно автоматическое и способно на магическую очередь. Потому что у него было 3 вращающихся ствола, и все бы хорошо, да только размер действительно внушал. То, к чему тянулась моя рука до этого, казался его бедным родственником. Оно идеально работает, но им хрен нормально попользуешься. Я один раз стрельнула из любопытства, очнулась уже на земле. Меня будто ударом гигантского кулака снесло. Было у меня подозрение, что мне под соусом заботы пытаются спихнуть то, что не продастся вообще никогда. Но ведь было любопытно. Я могу с него пострелять, за еще один купон ты можешь вообще из всего стрелять. Пойдем через другой выход, там у нас мишень для теста. С каким-то внутренним эротизмом, прижав руку к груди, произнесла она. будто хотела сперва сказать нечто иное. Пришлось покрутить головой, чтобы избавиться от этого чувства. Пришлось выписать еще один. Наглость – второе счастье. Но стрельбище у них все-таки было, в этом обмана не было. По дороге взяла этот трехствольный дробовик и оценила вес, поподнимав наподобие штанги. Жить можно, но нежным девушкам такое точно противопоказано. Да и у меня, кажется, руки отсохнут с ним долго бегать. Прочитала еще чуть стершееся клеймо изготовителя, пояснившее мне, для чего же это первоначально использовалось. Тяжелое горнопроходческое орудие. Я аж хмыкнула. Буду из шахтерского лучемета палить. Очень даже вписывается в легенду девушки о том, что армейского оружия достойного качества здесь нет. Когда я была у тех девушек, я запомнила, что у их винтовок не было отдачи. Что ж, придется забыть об этом поскорее. Да и вообще у них там все было проще. Здесь же нужно было предварительно зарядить гармошкообразную конструкцию в середине оружия, взвести и нажать на кнопку. Выстрела я не увидела, ведь держащаяся на весу задняя часть орудия вдарила мне в ключицу. После такого она немного заныла. Черт, не немного. Если и возьму, то надо первым делом сделать нормальный приклад. Надеюсь, тут есть волшебница, обладающая достаточно очумелыми ручками для этого. Зато мишени в этом мире больше не было, как и земли вокруг нее в радиусе сантиметров 10. Ну что я и говорила, зато работает как часы. Я ж вижу, ты девчонки сильная, может тебе единственное и подойдет. Ну кроме твоей еще более мускулистой подружки, конечно. Пыталась она мне впарить это, и собственно, это не было таким уж плохим вложением. Подшаманить, освоиться с применением — и это просто конфетка. Правда, перед моей постоянной клиенткой я своих горящих глаз не показывала. В результате долгих торгов, где я напирала на то, что, как она и сказала, это никому кроме меня не надо, она сдалась и скинула цену даже больше, чем средний чек в кафе. Так что мы расстались очень довольными друг другом. Дальше мой путь лежал в магазин одежды. Нужны были ножны для меча и чехол с ремнем для орудия. Не таскать же мне их постоянно в руках, да и одежду надо обновить. То, что нам выдали в лагере, конечно, удар держит, но ровно один. Подумав об этом, я решила, что это нужно далеко не только мне. Так что, быстро вычислив своих подруг, предававшихся безделью в свой первый выходной за последнее время, я увлекла их за собой. В лавке одежды нас были очень рады видеть. Все-таки я теперь человек при деньгах, а не как раньше. Так что пытались выполнить любой мой каприз. Видя со сверкающими глазами смотрела на нижнее белье, а потом, смущаясь, делала вид, будто ничего такого не хотела собственно. И даже было непонятно, на кого она больше хочет это надеть, на себя или на меня. Лия забурилась в платье, которое, похоже, очень сильно любила. «Эй, опомнись, уже холодает, какое еще платье?» Но девушку уже было не остановить, она пошла мерить. «Оха, мы же пришли за броней, броней, можно быть хоть немного серьезнее?» Лишь Рюн радовала своим подходом, но далеко не вкусом. Она надела какой-то облегающий все тело ужас и с видимым удовольствием пыталась максимально испытать ткань на прочность. «Нет, я все понимаю, судя по ее тестам, она вообще неразрушаемая на первый взгляд, но неужели нет чего-то, что не выглядит настолько тонким и похожим на вторую кожу, что создается ощущение отсутствия одежды вообще?» В общем, с огромным трудом втемяшила ей в голову, чтобы она это носила просто как нижний слой брони, а не просто как единственную свою одежду. Она говорила, как оно не сковывало движение и даже демонстрировала то, как свободно двигается в нем во всех направлениях, но имей хоть немножко стыда, ударенная на всю голову пацанка. В общем, на силу удалось вбить хоть немного здравого смысла в каждую, и мы спокойно закупились новой формой. Черными усиленными колготками с парочкой полезных зачарований, юбки, в которые местные умелицы сумели заложить небольшое силовое поле, что отражало мелкие снаряды вокруг всего тела, ремешки для зелий, которые обещали заставить их уцелеть даже посреди жерла вулкана, удобные дышащие топы, могущие, если что, заблокировать одну любую атаку ценой самих себя, и сверху куртка с множеством карманов, с увеличенным магическим пространством и уменьшением веса. В общем, выглядели мы теперь даже еще стандартнее, чем обычно. Ну, за исключением расцветки, ведь ее можно было выбирать. Я придерживалась темного цвета, а вот остальные экспериментировали с глазами остальных кто во что гораст. Даже не смогли определиться с финальными цветами и попросили версию своей одежды с возможностью смены цвета в любой момент времени. Широко улыбающаяся лавочница с удовольствием увеличила чек в своей голове еще на пару сотен и притащила им их заказ. Ножны же и чехол сделали на месте, сняв мерки. Довелось увидеть, как девушка работает на печатной машинке, постоянно подгоняя руками проблемные места и исправляя огрехи, которые видела уже я. В зеркале я смотрелась, как вооруженная до зубов аниме школьница. Последнее, боюсь, уже ничем не исправить. Чтобы подчеркнуть это, девчонки решили исправить слишком практичный и унылый вид горного лазера. Все же понятно, что это техника без изысков и украшательств. Но после их обработки на ней теперь красовались бесчисленные милые наклейки и бессмысленные сочетания знаков алфавита, сделанные ради того, чтобы смотрелось круче. В общем, затюнили почти без спросу. По итогу, мы были подготовлены по броне на все 100. Остальные тоже подтягивали свои навыки в перерывах между работой. Все знали, что мы намереваемся победить аномалию. Были, конечно, ленивые возгласы ото всех, что какой смысл идти рисковать жизнью, когда можно спокойно заниматься готовкой и кайфовать от жизни в лагере. Высказывались мысли, что можно просто так и провести оставшиеся 1,5 года, что они пролетят незаметно. Но очень уж хотелось свалить и понюхать местную жизнь. И маму было бы увидеть неплохо. А без денег я хрен к этому близко продвинусь. И заодно выяснить, какого черта в этом мире творится можно только на земле. Я помню послание провиденции, что она ждет меня. Так или иначе, я вернусь домой. И если суждено этому случиться, зачем мне это откладывать? В любом случае, с посильной помощью уликуми я прервала упаднические настроения и желание перейти поварами на полную ставку. Сошлись на компромиссе, мы в любом случае одолеем одну аномалию. Но если это будет сверхсложно, даже если мы закупимся на все деньги, то тогда мы снова вернемся к этой теме. Так что сейчас нужно было тратить деньги максимально. После оружия и одежды все разошлись, и я вновь осталась одна. Наш счет пока даже не планировал заканчиваться, так что пришло время навестить близняшек-алхимичек. Уж они, поднявшие свой бизнес на мне в качестве подопытного кролика, должны иметь в запасе что-нибудь, что поднимет даже мертвого. По итогу на моем ремешке для зелий любезно расположились несколько увесистых зелий маны, раз уж роль полевой артиллерии теперь на мне. Только бы нормальный приклад напечатать и буду вообще разносить все, но это просто нужно тестировать. Про свое здоровье тоже не забыла, хоть, наверное, я и должна быть теперь в меньшем приоритете. Заодно закупилась для остальных. Вот теперь я точно готова на очередную попытку сломать аномалии лицо. Осталось только взять на нее задание. А пока это делает Рюн, которой я в этом теперь больше доверяю, чем Лии, я отправилась уже сама валяться на кровати. Слишком много бегала по магазинам, мне нужен психологический отдых от этого дерьма. И раз уж такие мысли полезли в голову, сразу же всплыло лицо Кимины. Очень расплывчатое, хоть я с ней и виделась недавно по наводке Элайзы. Решила для себя подтвердить ее слова. По итогу, после долгого выноса мне мозгов по поводу того, что к ней ходит минимум раз в 2 недели все нормальные люди, а я уже давно должна была свихнуться, мне прописали какие-то добавки к пище, которые сделают психику более спокойной и прочий бред. Но я принимаю, потому что она пригрозила взять анализ крови и если не обнаружит следов лекарств, то насильно меня положит на неделю под свое наблюдение. А мне этого очень не хотелось. В общем, начало было так себе, а потом пошло провиде. Кимина действительно взяла всю ответственность на себя, сказав, что план принадлежал ей. На вопрос же нахрен ей это надо, она вывалила на меня статистику корреляции эффективности волшебниц к размеру их тараканов. Так или иначе, я теперь понимаю, почему Ульяна и Лайза сидят себе и ни хрена не делают. Да их вообще к битвам подпускать нельзя по этим графикам, своих угробит. И на меня спихнули дальнейшую заботу о виде, сказав, что теперь все зависит от меня, а я не знаю, как к ней подступиться. Первые дни сама лезла к ней, она убегала, а потом, видимо, осознание совершенно наконец меня догнало и стало стыдно уже мне. Но надо было что-то делать. Нам завтра выходить, а у нас не решено такое. Так что я спокойно ждала девушку, которая где-то потерялась на дороге жизни. Вскоре, она все же пришла. Мы оказались наедине впервые за долгое время. Она попыталась сразу же уйти к себе, но я схватила ее за руку, не дав этого сделать. Види, нам надо серьезно поговорить о нас. Все-таки смогла я сказать эти слова, от которых по всему телу девушки прошлась дрожь. Она с несколько обреченным лицом пошла за мной, ведомая за руку будто за привязь. Пришлось еще самостоятельно ее усаживать, Так погрузилась она в себя. Ее лицо приняло очень сложное выражение, в ней явно боролись чувства, что никак не могли смешаться. «Прости меня, я должна была держать себя в руках, но вместо этого я поступила как самое настоящее животное. Я видела твои слезы, но они лишь больше раззадоривали меня». Ошибочно приняла она естественную реакцию организма за крик помощи. Потом, когда я задумалась о том, что сделала, меня чуть не вырвало. «Женя, я недостойна твоей любви», и попыталась уйти. «Ну уж нет, я такое ее никогда никуда не отпущу. С таким лицом идут только вниз головой в пропасть падать». Я прижала девушку головой к своей груди и начала гладить по волосам. Она явно хотела уйти, но при этом ее магическим образом удерживала моя подросшая грудь. Все было нормально. Мне не было больно ни одну секунду, правда. Мне даже понравилось. Говорила я всякий успокаивающий бред, даже не особо над ним задумываясь. Сейчас главное убедить ее в том, что она меня не изнасиловала и я тут не жертва. Это я к члену приложилась первой. «Правда?» – доносился сдавленный голос из середины моей груди, которая постепенно начинала влажнеть. «Правда, правда. Види, если это с тобой, то мне никогда ничего не будет страшно. Надеюсь, и у тебя так же». Она помотала головой в отрицании, еще больше распространяя сырость. Но потом, будто на что-то решившись, отстранилась и сказала: «Женя, я клянусь, что у меня станет так же. Я хочу дать тебе то же, что и ты мне, и даже больше. Потому что если я это не сделаю, то это будет несправедливо». И она с видимым усилием положила руку мне на промежность. Она вступила в борьбу со страхом, и по ее постепенно расправляющемуся лицу стало видно, что он уходит. Ведь он вообще ей ничего не делал. А ведь он мог. Я все эти 2 недели ходила свободной, готовилась к его триумфальному поднятию. И кажется, от этой мягкой ладошки, этого наполненного сложными чувствами взгляда внутри, наконец-то зашевелились заржавевшие механизмы. Девушка почувствовала это, но руку не убирала. Пусть ее лицо и стало на пару порядков сложнее, искаженное сомнением. «Давай после аномалии». Отстранил я ее, видя, что она еще не готова. «Да, давай после нее», — вымолвила с какой-то небольшой внутренней грустью и, одновременно с этим, облегчением. «Я буду ждать, Женя». Когда она ушла, я уже долгое время пищала в стену, оскорбляя саму себя за эту трусость. Все могло решиться прямо сейчас, но нет, все равно отложила. «Ладно, бывает, ведь завтра уже совсем скоро. Интересно, что там успела отхватить Рюн». Глава 23, 92. «Не люблю песок». Элайза и Юлианна сидели в одном из множества кабинетов, расслабляясь после очередного дня в лагере. Была глубокая ночь, но для них сон был приятной опцией, но не необходимостью. Тем более, что иногда на него времени не было просто физически. Так что вместо этого, они просто играли до посинения в старенькую игру с элементами дополненной реальности. Точнее, в значительно переработанный флотский тренажер, в который загрузили множество всевозможных эффектов, музыки и прочего, чтобы скучные бои в космосе смотрелись пафосно и интересно. Квадрат Проксима-9, атакую позитронным орудием главного крейсера, торжественно объявила Элайза, протыкивая множество менюшек и кнопок, любуясь ярчайшим потоком энергии, засвечивающим радары и обзорные окна. А спустя каких-то 10 секунд девушка с удивлением заметила на то, как на голографическом экране на один ее корабль стало меньше. Там находился отражатель 2-го типа, вся энергия перенаправлена обратно. С похоронным спокойствием проговорила Ульяна и готовилась продолжить громить флот ее соперницы, да только последняя применила запрещенный прием, начала конючить. «Почему? Дай мне выиграть хоть раз, тебе что, жалко, злюка?» Как ни странно, эта тактика была невероятно эффективной. Как вычисляла сама Элайза, после этого вероятность ее выигрыша в этом раунде повышалась в 3 раза. Однако, девушке этого было мало. Надо было отвлечь соперницу, чтобы точно забрать победу и с достоинством сказать: «Что-то мне на сегодня надоело». Так что она задействовала запрещенный прием номер 2. «Уль, ты ведь опять отправила Женю в какую-то жопу? Может, сжалишься и дашь победить хоть раз? Нужно же хоть иногда поощрять старательных учениц». «Старательных, да. А вот тех, кто пытается решить проблему деньгами, я жалеть не буду», — решительно отвечала Ульяна, от отвлечения промазав по командирскому мостику. «Но ведь они прибегли к деньгам только когда других опций у них не оставалось. Они ж буквально все попробовали до этого. Тебе что, настолько хочется, чтобы Женя погиб? Не железный же, не может ему вечно вести». Зашла девушка с другой стороны, параллельно незаметно подготавливая орудийный залп. Ситуация под контролем, он не умрет. Пусть учится терять товарищей и ходить на самоубийственные миссии. Да и как считаешь, как он себя будет чувствовать, зная, что ему позволили победить? В этом отношении он далеко не ты, Эль. Факт победы — это хорошо, но если она досталась за даром, то такая победа и не нужна, сказала Ульяна и развернула планетарный щит, разом закрыв с его помощью все корабли от готовящегося массового залпа. «Пыть!» — сглотнула Элайза, резко поняв, что ее планы, похоже, все это время были прекрасно видны со стороны, а залп уже было отменить нельзя, можно так орудия потерять. Да даже если она сейчас что-то вынесет, у ее флота на ближайшие 5 минут не будет щитов, основных двигателей, и снизится радиус обнаружения всего, что только можно. Так что девушка, не мудрствуя лукаво, просто нажала в меню кнопку «Сдаться». И в этом разница между тобой и Женей. Я лично верю, что в его положении и с его группой аномалию, на которую я их послала, вполне возможно вынести в сухую. К тому же, довольно тяжело умереть от иллюзий. Главное вовремя догадаться, что это именно она. Впервые за последнее время мне снился сон. До этого как-то каждый раз я чувствовала себя такой убитой, что казалось, сил на это просто не было. Но, видимо, смена занятия пошла на пользу. Это было прошлое, которое затерлось давным-давно. То, как я играла с провиденцией и вымершей. Последняя терпела мои издевательства со стоическим выражением лица. Даже когда я захотела потрогать ее за уши, она ничего не сказала, лишь повиновалась с небольшим внутренним сопротивлением. Это было такое яркое воспоминание, что я видела все так, будто это случилось вчера. Как мягки были эти уши и как изводилась девушка от такого издевательства. Было видно, что ей не слишком комфортно от этого. Наверняка это ощущалось как щекотка. Но мне же было любопытно и интересно. Ведь мы с ней различались именно в этих мелочах. Да и она тогда специально стала выглядеть на один возраст со мной. Будто, чтобы мне было проще. Девочка с большими ушами и пушистым хвостом. Он постоянно шевелился из стороны в сторону. Так что, как только мне надоели уши, я тут же схватилась за него, отчего вымершая подпрыгнула на месте. Проснулась на этом моменте. Интересно, сама вымершая это видела? Ну, разумеется, видела. Я про то, что я внезапно это вспомнила. Что-то стало очень стыдно за прошлое. Наверняка это ощущалось не очень приятно. Надо будет извиниться при случае. Ладно, это было не так важно сейчас. Лия храпела как мужик, забросив ногу на ногу. Не знала, что она так может. Наверняка тоже вся извилась из-за сегодняшнего дня и заснула в не самом удобном положении. Пока есть время, пробежалась вновь по нашей цели, которую с боем отбила Рюн. Наше кафе, к сожалению, подняло экономику, все хотели денег, чтобы есть у нас, а потому не стеснялись более брать задания, даже если они ведут к суициду или к боли, если повезет. Так что, нам опять досталась лютая срань. Другое дело, что девчонки из-за шоппинга чувствовали себя так, будто мы готовы сражаться со всей галактикой без перерыва. Я видела эту уверенность в их глазах. Так что, наверное, поэтому Рюн и взяла это задание. Ладно, можно попробовать. Не умрем же мы на месте, но все же, меня многое напрягало в этой аномалии. Например, имя из 3 слов. Или то, что она была расположена в единственной пустыне на планете. А уж то, что мы не знаем об ее атаках, это было классикой. Даже само ее имя нам не сообщили, видимо, чтобы для нас это точно не стало легкой прогулкой. Только количество слов уже лучше, чем ничего. Так что в моей куртке разгрузки было очень много воды. Подозреваю, что ее атаки будут направлены на иссушение. Так что стоило озаботиться этим заранее. Ну и, разумеется, была еда из моего кафе. Уже сталкивались с ситуацией, связанной с ночевкой, так что голодать перед решающей битвой вообще не входило в мои планы. Ладно, подумала, и время прошло само собой. Хотелось уже надеть свою одежду, в которой я чувствовала себя в полнейшей безопасности. Да только плохо становилось от слишком долгого нахождения в закрытом костюме. Будто не могла нормально дышать. Пришлось вспомнить основы, что магия впитывается через кожу. Расходовать дорогие зелья маны на ровном месте не хотелось, так что я буквально расслаблялась перед неизбежным. Ну ничего, 1-2 часа в броне проходить вполне можно, вчера замерили, так что все не настолько плохо. Как ни странно, чем шире декольте, тем проще было переносить закрытость остальных участков, потому что Види вообще почти не ощущала этой проблемы. Главное, что и она не испытывала какого-то стеснения своей груди. потому что обладательниц больших бюстов стало больше. Похоже, фишку прознали многие. Глаза сами собой скатились на мои комочки жира, размера эдак полуторного. А ведь в условиях школы у меня были самые большие. Черт, звучит так, будто я хочу отрастить себе огромную грудь только с одной целью – экономить на зельях. Как-то это совсем жалко выглядит. Пусть все идет как идет. Мне от размера ни горячо, ни холодно. И я не завидую. Пора было будить беднягу Лию и помогать ей размяться. Потому что мне кажется, у нее затекла как минимум спина. Я не ошибалась. Она от неожиданности свалилась с кровати, будто приняв это положение во сне, не смогла его поддерживать в реальности. От резкого звука падения и сдавленного писка я аж зажмурила глаза на секунду, а потом бросилась помогать несчастной жертве сновидений. «Все-все, я в порядке», — ответила Лия, встав на ноги, немного пошатываясь от непривычки. Без одеяла быстро вскрылось, что она спала голой, будто пытаясь наверстать упущенную магию за вчера. «Не могу ее обвинять, потому что у меня примерно то же самое, но я хотя бы в трусах, а то мало ли кто увидит, что там у меня, будет неудобно». «Точно», — поинтересовалась я, глядя в ее заспанные глаза. «Того и гляди снова уснет, как только голова подушки коснется». Неприятный побочный эффект, конечно, мы словили. Похоже, девушке передо мной было хуже, чем всем остальным. Хотя, я еще рюн не проверяла, эта гора мускулов наверняка чувствует себя не очень. «Что, тоже уже встали?» «Да, айда со мной». «Пробежка – лучшее лекарство», – ворвалась в нашу жизнь вышеобозначенная девушка. Она выглядела как с тяжелейшей нечеловеческой тренировки, все тело дышало жаром и блестело в свете рассветной звезды. «Ты бы хоть в душ пошла, и вообще, ты где успела так себя убить тренировкой?» – накричала я на нее немного. Да ей вообще было по барабану на проблемы. Ну так тело без магии потеряло часть силы, и я смогла, как и раньше, заниматься сугубо со своим весом. Клево. Нашла она плюс в ослабленном состоянии, надо будет нам устраивать марш-броски в полной экипировке. Тогда и привыкнем к броне заодно. Мы так себя в могилу загоним, а не привыкнем к чему бы то ни было. Зарубила я это предложение на корню. А вот состояние наше должно быть идеальным. Говоришь, пробежка поможет?